В это время открылась дверь, немолодой охранник подошел к заключенным, сочувственно посмотрел на них. «Произошла большая ошибка, я не туда вас привел», — он положил руку на плечо педопригоры. «Скорее идите в свою камеру, чтобы никто не знал об этом». Данила ни в чем не признался, но был признан виновным. Выслушав приговор, он лишь горько собрал морщинки на лбу, да зябко повел плечами. Он желал поскорее в одиночестве погрузиться в прошлое, где у него была радость, где шумели деревья, зеленели пастбища, пролетали птицы и светило солнце. Радуют ли они людей, как прежде? Кто сеет такую жестокость? Неужели это только ошибка? Нет, нет. Забыть это все. Вызвать в памяти желтые от курослепа лужайки, голубые колеса озер и вспугнутые вербы над ними, и маленькие подвижные тельца трясогузок. Но в уши снова вместе с вешними мелодиями врываются рыдания жены, шепот сына. Однажды вечером его снова вызвали к следователю. Тот жестким взглядом смерил педопригору, бросил сопровождающему конвоиру приказание выйти, а когда за ним закрылась дверь, не заговорил, а зашипел. «Смотрите, что это ваш последний вечер, но вы можете еще спасти жену и мальчишку. Подписывайте». И он снова протянул Даниле какие-то бумаги. Кровь и безумная ярость бросились педопригоре в голову. И он вдруг ощутил в своем теле исполинскую силу. Одним прыжком Данила очутился возле следователя и впился в него руками и зубами. В кабинете раздался крик боли и ужаса. Растерявшийся следователь не сразу выхватил наган. Педопригора страшным ударом отбросил его к зарешетченному окну. В дверь заглянул охранник, обернулся, крикнул что-то в коридор, и в кабинет вбежали еще несколько человек. Очнулся Данила в больнице. Его разбудил солнечный луч. Педопригора долго присматривался к нему, раздумывая, что же случилось и где он находится. Все тело ныло, мысли расползались. Вдруг он сообразил, что на окнах нет решеток. И это поразило его, как поражает ученого великое открытие. Он попробовал подняться и, застонав, упал на постель. «Осторожнее, осторожнее, Данила Петрович!» Бросилась к нему курносенькая с пухленькими губками медсестра. «Где я, девушка? Что со мной?» — спросил он сквозь стон. «Вы в нашей санаторной больнице». «В санаторной?» Он воспринял эти слова как горькую насмешку. «А вы, девушка, не врете?» «Что вы, больной?» Она надула губки, но сразу же засмеялась. «Никогда я не вру. Вот подлечитесь и узнаете. Тут к вам уже дважды приезжал один товарищ. Записочку оставил. Прочитать?» Он еще больше удивился. «Прочитайте». Сестра развернула листок бумаги и над самой головой педопригоры прочитала. «Дорогой Данила, ты молодец. Твоя битва в кабинете спасла ни одного невинного человека. Считай, что нам повезло, а все могло бы кончиться куда хуже. Жизнь прожить, не поле перейти. Ну, поправляйся скорей, не чуй ветер». Глава 35. Свирид Яковлевич не скрывал своего удовольствия, слушая четкие ответы Леонида Сергеенко. А тот, сам чувствуя свою силу, резал напропалую, словно чеканил строевой шаг по звонкой земле. Откуда-то взялись даже солидные басовые ноты в его голосе. «Достаточно, Леня. Если будешь на экзаменах так отвечать, пятерка тебе обеспечена». Порадовал старика, похвалил его Мирошниченко и поднялся из-за стола. «В добрый путь. Будь достойным командиром. Следи, чтобы никакая гадина к нашему сердцу не подобралась. Постараюсь, Свирит Яковлевич». «Знаешь, как тревожно сейчас на свете». «Знаю, Свирит Яковлевич». Помолчали. «Говоришь, с алгеброй у тебя неблагополучно?» «Только с нею». Леонид взглянул в окно и удивленно воскликнул. «Ой, Свирит Яковлевич, пропал ваш отдых. Светает?» «Неужто? Вот тебе и раз. И не заметили, как ночь прошла. Ты что с Кушниром не поделил?» «Скупой он рыцарь. Поговорили бы вы с ним, чтобы не зажимал копейку там, где не надо. Мы, комсомольцы, лучше хотели сделать. Построили бы дубки и сразу доставили бы сено на заготовительный пункт. Не пришлось бы лошадей перед жатвой морить или горючее тратить. Экономии экономии, а размах тоже нужен». «Верно, комсомолец. Только гляди, не отдаст он за тебя дочку», — засмеялся Мирошниченко. «Это мы еще посмотрим», — отрубил Леонид и залился краской. «Ну, парень, я в МТС еду, а ты отправляйся домой отдыхать». «Нет, я в колхоз. Сегодня начинается вывозка сена». «Сию же минуту домой, слышишь?» «Слушаю», — отрапортовал, вытягиваясь в струнку юноша, и тут же спросил. «Вы сейчас в МТС проедете и тоже будете отдыхать?» «Только теперь и спать. Еще что выдумал?» «А я же ваш ученик. Как же я спать завалюсь?» «Не люблю непослушных учеников. Тебя куда подвезти?» «На поле, конюшне». Машина, рассекая зеленый рассвет, легко шла по сырой от тумана и росы дороги. С каждой минуты становилось светлее, перемещались краски и тени. Потом сразу брызнули лучи, и над горизонтом, на золотых шнурках, закачались парашюты облаков. Просветленная тугая нива, сверкая сережками, тихо пела земле колыбельную. Но земля уже просыпалась. Из-за хлебов басовито заурчал трактор и разбудил перепелку. Перебрав ножками теплые крапленые яички, она удивленно повела серой головкой в сторону дороги. В красном платочке, как сам рассвет, шла на поле молоденькая звеньевая, а за нею по пыльной дороге рассыпались лодочки маленьких девичьих следов. Два пожилых уже бригадира, споря и размахивая руками, подошли к зеленому разливу хлебов и точно в реку нырнули. Изредка зачернеет над колосьями картуз и снова скроется. У буга на луговых просторах сперва заскрежетали, словно недовольные, кожары, а потом ритмично, ровно застрочили сенокосилки, отгоняя от берега стайки красноглазых нырков. По лугу промчалась машина с девушками, и широкая песня долго еще летела над лентами дорог. «Запоздал немного», — подумал Леонид, — оглядевшись вокруг, сел на телегу и раскрыл алгебру. Сытые гладкие лошади побежали по упругой луговой дороге. Корень сведенного квадратного уравнения равен половине второго коэффициента, взятого с обратным знаком плюс. «Это мы знаем», — проверял себя юноша, косо как птица, заглядывая одним глазом в книгу. Корень полного квадратного уравнения равняется дроби, и, увлекшись, он уже не видит, как навстречу выплыли первые вазы сена, как весело перемигиваются и смеются над ним парни и девчата. «Эй, академик, А плюс Б, сколько будет?» — кричит 20-летний великан Прокопчук и хохочет басом. «А, это ты, удвоенное число? Бедные лошадки из кожи лезут под таким грузом», — нашелся Леонид. А я уже новую формулу слыхал, не унимается Прокопчук. Леонид плюс Надейка равняется овладению всей алгеброй. Ты лучше скажи, чему равняется Леонид плюс Степан Кушнир. Эй вы, многочлены свозов, свалитесь и распадетесь на первоначальные элементы, кричит академик вслед обозу.